Глава 11. Я отказываюсь от помощи Лилит и Наамы и одна ухожу в ванную комнату. Мне не так плохо, чтобы я не могла о себе позаботиться. В этот раз травм меньше. Хотя мои руки горят огнем, я беру в руки щетку и натираю свою кожу, пока она не становится красной, как у рака. Я должна быть уверена в том, что я смыла с себя всю слизь демона, песок и водоросли. Раз пять я мою свои волосы, которые с радостью остригла бы. Я так зла и в то же время несчастна, что хочу что-нибудь разбить. Лилит и Наама несколько раз стучат в дверь. С каждым разом их голоса кажутся все более обеспокоенными. Я игнорирую их и открываю кран, чтобы их не слышать. Только когда Балам вмешивается и своим низким голосом приказывает мне уже наконец выходить, я вылезаю из ванны и вытираюсь. С ним шутки плохи, и он вполне может выбить дверь. Я забыла приготовить для себя новые вещи, поэтому я заворачиваюсь в полотенце и направляюсь к двери. Я отпираю замок и открываю ее. В коридоре собралась целая куча ангелов, которые замолкают, когда я выхожу, и беспокойно смотрят на меня. Босая, полуголая, с мокрыми волосами и поднятым подбородком, я прохожу мимо них. Некоторые подбадривающе мне улыбаются. Сэм положил руку на плечо Лилит, которая, очевидно, плакала. Ангел неодобрительно качает головой, когда я вызывающе смотрю на него. Наама следует за мной в комнату и воздерживается от комментариев. Когда мы туда заходим, Олесио стоит у окна. «Ты нас всех очень сильно напугала». Я подхожу к нему, и друг обнимает меня. Я сказал им, что тебе нужно время, чтобы побыть наедине с собой. Но иногда эти ангелы ведут себя хуже, чем рой пчел. Я смеюсь, услышав это сравнение, и ужасное чувство отчаяния ненадолго покидает меня. «Мы заботимся о тех, за кого мы несем ответственность», — объясняет Наама. Со стороны Люца было неправильно так с ней обращаться. Раньше он никогда так не поступал. Мун переживал и вещи и хуже, чем оскорбление ангела, отвечает Олесио так, словно я не могу сама себя защитить. Значит, Наама ему все рассказала. Какой позор! Он не должен был позволять Цириэль так говорить, твердо продолжает Наама. Мы совсем так не думаем, ты же это знаешь, Мун. Ее голос звучит необычайно мягко. Вот почему я не переживаю на этот счет, говорю я в грудь Олесио. Не могу смотреть на Нааму. Она сразу поймет, что я вру. Мне все равно, что обо мне думают Люцифер или Сириэль. Я сжимаю пальцы на рубашке Олесио, который крепче обнимает меня. Испытание было тяжелым, а потом эта вода, выдавливаю я. Я думала, мы не справимся. Ты устала, а твои нервы на пределе, поддерживает меня юноша. И это понятно, от вас требует слишком многого. Поэтому лучше надень что-нибудь и ложись спать. Наама подходит к моему шкафу. «Но сначала я должен осмотреть твои раны», — говорит Олесио. Мы молчим, пока он обрабатывает мои ссадины на голове и рану на предплечье. Слизь демона немного обожгла кожу, и мои руки снова пострадали. Олесио заново перевязывает мои ладони. «Я принесу тебе чай и сразу же вернусь». Когда он покидает комнату, заходит Лилит. Ее глаза все еще красные. Она сначала молча помогает Нааме одеть меня, а затем расчесывает мои спутанные волосы. Я сопротивляюсь, потому что могу сделать это и сама, но этих двоих просто так не прогнать. Затем я забираюсь в свою кровать, и когда я уже засыпаю, я слышу шум за дверью. «Нет, я тебя к ней не пущу», — раздается голос Сэма. «Ей нужно отдохнуть. Ты не смеешь запрещать мне навещать ее. «Кажется, это Люцифер». Но этого не может быть, потому что сейчас он должен плескаться в ароматной ванне с Сириэль. «Ещё как смею», — говорит Сэм. «Мы с тобой можем даже подраться. Я как раз не против, потому что очень зол на тебя». Что-то стукает по двери. «Дай Мун отдохнуть», — слышу я голос Олесио. «После этого ты можешь с ней поговорить. Она все равно не сможет от тебя убежать». За этой фразой следует опасное рычание. «Вы кто вообще такие?» Ее личные охранники! Я ее врач», — говорит не особенно впечатленный таким выпадом Олесио. и я запрещаю тебе ее беспокоить». Наама, сидящая на краю кровати, вскакивает на ноги и подходит к двери. «Только посмей хотя бы пальцем его тронуть!» — слышу я ее шипение. «Вы что, все с ума сошли?» — рычит злой близнец Люцифера. «Тихо!» — одновременно шипят Олесио и Наама. «Она устала. И если ты хочешь, чтобы она справилась с последним испытанием, лучше оставь ее в покое!» — требует Олесио. «Что ты тут вообще делаешь?» — вызывающе спрашивает Наама. «Ванна с Сириэль оказалась недостаточно теплой. «Идите вы в пекло!» — кричит Люцифер. «Почему я вообще всем этим занимаюсь?» «Вот и я задаюсь этим вопросом», — отвечает Сэм, и тогда дверь в комнату закрывается, а голоса отдаляются. «Вот твой чай», — говорит Олесио, ставя чашку рядом с моей кроватью. «После того, как выпьешь его, засыпай». «Он рассказал мне обо всем, шепчет Сириэль. «Он сказал мне, что сделает меня своей королевой, когда сядет на трон отца». «Он не посмеет». Рафаэль опускается на колени перед ее креслом. Ее ступня лежит на его коленях, и он гладит ее по ноге. «Ты думаешь, я бы стала тебе лгать, Раф?» Она взъерошивает его волосы. «Я подумала, что ты хотел бы об этом знать. Как ты думаешь, что Люцифер сделает со своими братьями, если его план сработает? Ты думаешь, он оставит вам ваши небесные дворы? Он вас уничтожит». Ее лицо кривится от ненависти. «Ты говорил, что любишь меня, а теперь обвиняешь во лжи?» Рафаэль кивает. Взгляд, которым он смотрит на Сириэль, полон желания. «Я сделаю для тебя все, что угодно». «Значит, ты должен наказать его за то, что он со мной сделал». По ее щеке стекает слеза. «Ты должен защитить меня от него. Он плохой». Рафаэль кивает. «Я сделаю все, что необходимо. Люцифер больше никогда с тобой так не поступит». Сириэль улыбается. Она целует Рафаэля в губы, но когда он хочет притянуть ее к себе, Сириэль отстраняется. «Иди к своим братьям и расскажи, что он задумал. Люцифер должен быть наказан за свое высокомерие». Рафаэль поднимается. «Он больше и близко к тебе не подойдет». Когда он уходит, губы Сириэль растягиваются в злой улыбке. «А если и подойдет, ему придется стоять передо мной на коленях в песке». Должно быть, в чае было снотворное. Иначе не знаю, как объяснить то, что я проспала целую ночь и почти весь следующий день. Когда я просыпаюсь, то чувствую себя хорошо. Боль исчезла, хотя мои руки неприятно покалывают под бинтами. Воспоминания снова и снова возвращаются ко мне. Я не понимаю, почему поведение Люцифера так сбило меня с толку. Возможно, из-за того, что мои нервы были на пределе, а сам он иногда давал мне понять, что я для него не просто средство достижения цели, но я именно им и являюсь. Я вспоминаю видение, которое приснилось мне прошлой ночью. Сириэль натравила Рафаэля на него. Эта змеюка рассказывала о Люцифере лживые истории. Интересно, он знает об этом? Возможно, нет, иначе бы он не держался за ее юбку. Меня шокирует то, какими методами ангелы борются за свою власть и влияние. Правда, меня это не касается. Я участвую в испытаниях, чтобы спасти людей. Все остальное мне нужно попытаться игнорировать в будущем. Я решительно отбрасываю одеяло в сторону и встаю с кровати. Люцифер не должен заметить, как сильно он меня ранил. А ведь он действительно это сделал. Я еще недостаточно чёрствая, чтобы его слова оставляли меня равнодушной. Я бы так хотела спросить у Сэма разрешение посетить своего брата, потому что мне срочно нужен кто-то родной, кто-то, кто меня любит. Мне нужно, чтобы вокруг меня были люди. У меня впереди еще одно испытание. И после этих двух мои шансы остаться в живых ничтожно малы. Прежде чем я умру, я хочу в последний раз обнять старого Тициана. Но пока я думаю об этом, я знаю, что не буду этого делать, ведь так я подвергну свою сестру опасности. Я снимаю повязки с рук и ополаскиваюсь холодной водой. После надеваю свежие вещи и заплетаю волосы в косу. Мой живот урчит, но кроме оставшегося чая в моей комнате нет ничего, что я могла бы ему предложить. Поэтому я отправляюсь в салон. Разговоры умолкают. Я киваю Сэму и Балому, Сэм улыбается мне, а Балом серьезно кивает. Эти двое снова увлечены планами строительства. Я направляюсь прямо к большому столу, на котором стоят разные блюда. Я слишком поздно замечаю Люцифера, который тоже находится там, и наливает себе кофе. Я на миллисекунду останавливаюсь, но потом продолжаю свой путь. Он что, не может пить свой кофе на небесах? Или там его просто нет? «Хочешь чашечку кофе?» — спрашивает он таким мягким голосом, словно собирается меня соблазнить. «Или что-то другое, может быть, чай?» Я не смотрю на него, а только качаю головой и кладу еду на свою тарелку. «Тебе стало лучше? Ты хорошо спала? Мун, мне...» Мои руки дрожат, когда я тянусь за яблоком и хлебом. На моей груди лежит невидимый груз. Как бы я хотела быть более жесткой и посмотреть ему в лицо, но я не могу этого сделать. Может быть, завтра? Сыр лежит на другой стороне стола, и мне нужно либо сдвинуть его с места, либо попросить его пропустить меня. Это так по-детски с моей стороны. Но я не хочу ни говорить с ним, ни касаться его, поэтому я просто разворачиваюсь и ухожу в комнату со своей скромной добычей. Возможно, сейчас это похоже на побег. Мой взгляд устремлен в пол, и я делаю вдох лишь тогда, когда закрываю за собой дверь и прислоняюсь к ней. Я не должна говорить с Люцифером, не должна смотреть на него. Сегодня мне тяжело это далось, но день ото дня будет легче. Я же знала, что нет причин доверять ангелам, и тем не менее я дважды попала в эту ловушку. Я ем, читаю книгу Розиэля, размышляю над тем, что Стар хотела мне этим сказать, брожу по комнате, жутко скучаю, но все же запрещаю себе покидать помещение. Другие девушки тоже заперты в своих комнатах. Архангелы выпускают их на волю только во время тренировок. Почему Люцифер оставляет мне больше свободы? Это наталкивает меня на глупые мысли. Начинаю думать, будто я для него не просто средство на пути достижения его цели, но я только инструмент. Мое сердце сжимается. Я ложусь в кровати, спустя какое-то время засыпаю. Единственный, кого я впускаю в свою комнату следующие несколько дней, это Олесио. А так я выхожу из комнаты лишь в крайнем случае и на тренировке. Олесио принес мне пирог, который Феникс испек вместе со Старой Тицианом, а также мазь от моей сестры для моих ран. Подарки заставляют меня тосковать по ним еще больше. Лилит стучится в мою дверь и пытается уговорить меня немного прогуляться с ней по дворцу Дожей, но я всегда отказываюсь. Я должна держать ангелов на дистанции и вспомнить о том, что они мои враги. Какая польза от того, что она мне нравится? 3 дня я держусь, но потом чувствую, что вот-вот сойду с ума от одиночества. Я решаю позавтракать в салоне. В конце концов, никто не может заставить меня с ними разговаривать. Когда я захожу в комнату, Лилит с облегчением улыбается. Наама скрещивает руки на груди, а Сэм подходит ко мне, чтобы обняться. Он поднимает меня в воздух и кружит. «Отпусти меня!» — требую я, с трудом сдерживая смех. «Ангелы очень мешают мне в моем решении их не любить». «Уже известна дата 3-го испытания?» — спрашиваю я, когда мы садимся за стол. Люц потребовал, чтобы оно состоялось лишь тогда, когда все 4 испытуемых будут в состоянии участвовать. Он имеет в виду тогда, когда все ваши раны заживут, — объясняет Сэм. «Я бы хотела поскорее с ними закончить», — говорю я, хотя с моими руками все еще нужно обращаться осторожно. «Ты можешь сказать ему об этом сама», — резко говорит Наама. «Он из-за этого всего поругался со своими братьями». «Ну и что? Как будто меня это интересует». «А можно мне сходить домой, если у меня теперь есть время?» — взрываюсь я. «Я больше этого не выдержу. Мне нужно вырваться из этого проклятого дворца Дожи!» Сэм колеблется с ответом. «Библиотека находится на другом конце площади, и ты мог бы меня сопроводить. Я скучаю по своему брату!» — умоляю я Семьясу. «Ты должна спросить об этом у Люца. Он не откажет тебе в этом», — Скорее ад замерзнет, чем я пойду просить дьявола о чем-то. Судя по всему, эта мысль отражается на моем лице, ведь Сэм сразу же начинает защищать своего господина. Не стоит принимать каждое слово, сказанное им, близко к сердцу. Он имел в виду не то, что сказал, и сожалеет об этом. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — холодно отвечаю я. «Пусть делает со мной все, что хочет, и называет меня так, как хочет». Было неразумно с моей стороны хотя бы на мгновение поверить в то, что между нами есть какая-то особенная связь, потому что ее не существует, и, возможно, именно поэтому его поведение так сильно меня беспокоит. Я лучше пойду обратно в свою комнату. Было глупой идеей прийти сюда, да и вообще это не важно. «Мун», — говорит Лилит, когда я встаю из-за стола, — «останься, давай поговорим об этом». «Здесь не о чем говорить». Я слишком резко оборачиваюсь и спотыкаюсь. Люцифер, который, судя по всему, появился в комнате мгновением назад, ловит меня и крепко держит. Я делаю вдох, и его аромат охватывает меня, пока тепло его пальцев прорывается к моему телу через ткань тонкой блузы. «Отпусти меня!» — требую я, и Архангел тут же отходит в сторону. Вечером кто-то стучит в дверь, и хотя я никого не хочу видеть, Сэм заходит без спроса. «Люц, разрешил тебе сходить к брату». «Как щедро с его стороны!» — ядовито отвечаю я. «И что тебе пришлось для этого сделать? Снова бросить его в пустыне Дудаэль?» Сэм ухмыляется. «Все не так плохо. Я просто заставил его почувствовать себя виноватым из-за того, что он сам до этого не додумался. Когда Олесио придет сюда, ты сможешь пойти с ним домой. Правда, есть одно условие». «И какое же?» — недоверчиво спрашиваю я. «Кто-то из нас всегда должен сопровождать тебя и за тобой присматривать. Официальная версия — это для того, чтобы с тобой ничего не случилось». «Неофициальная, чтобы я не сбежала», — отвечаю я. «Он что, думает, что мусор испаряется сам по себе? У нас нет магических способностей, если он этого не заметил». Сэм не обращает внимания на мою провокацию, а только пожимает плечами и не возмущается тем, что я сказала. «Мне, в общем-то, все равно. Пусть Люцифер думает, что хочет. У меня есть другие заботы. Как мне сделать так, чтобы ангел, сопровождающий меня, не увидел Стар? Сегодня я все еще чувствую себя слишком слабой», — с тяжелым сердцем говорю я. «Но завтра я с радостью приму это предложение». «Тогда я смогу сказать Олесио, что Стар должна остаться в своей комнате при любых обстоятельствах. Если Сэм и удивлен, по нему не скажешь». «Как хочешь», — говорит он. «Это твое решение. Может, даже лучше, если твой брат будет заранее знать, что ты придешь. Он уже не видел тебя много недель. Сколько ему лет?» 12, — тихо отвечаю я. «А что с твоими родителями?» «У меня больше нет родителей. Габриэль убил нашего отца. А мать несколько лет назад, она тоже умерла». «Значит, он там совсем один?» Голос Сэма кажется действительно шокированным. «А он что думал? С ним Олесио и еще один его друг, Феникс. О нем они вполне могут узнать, ведь он явно не будет прятаться, если я появлюсь на пороге квартиры с ангелом». «Почему ты раньше об этом не говорила? Я бы что-нибудь придумал». «Люцифер знает, что у меня есть брат. Сэм изучает мое лицо, но я не показываю ему своих чувств. Моя жена Леа и я, у нас был сын», — тихо говорит он. «И хотя он умер много веков назад, я все еще скучаю по нему и жалею о каждом дне и каждом часе, который я не смог с ним провести». «Что произошло?» — тихо спрашиваю я, хотя я и так давно это знаю. Михаэль выстрелил в него. Ему тогда еще даже 8 не исполнилось. Он приказал ангелам убить всех наших детей, а моего сына убил сам. «Это просто ужасно. Мне очень жаль». Этих слов мало, потому что боль очень явно вырисовывается на его лице. Сэм делает глубокий вдох, а затем кивает. «Всё-таки иди сегодня», — говорит он. «Наама проводит вас до библиотеки и оставит там. Если ты хочешь, можешь остаться дома на ночь. Я понимаю, что тебе не хочется, чтобы ангелы были там с вами. Но мы не все такие, как Габриэль и Михаэль. Мне бы хотелось, чтобы Люцифер больше тебе доверял». «Что он хочет сказать этой фразой? Я так растеряна, что я не знаю, что сказать. У меня наверняка будет много неприятностей после этого. Сэм выглядит так мрачно, что я просто бросаюсь ему на шею. Он гладит меня по спине, и что еще хуже, у меня из глаз текут слезы. Теперь, когда я разрешила ему быть моим другом, у меня появилось еще больше проблем. Как я буду сражаться против него? У нас все еще диаметрально противоположные цели. Алессио приходит через 2 часа. Должно быть, его задержали в больнице. Между делом я успела переодеться 3 раза и позволила Лилит сделать мне прическу. Она радуется как минимум не меньше моего, и я рассказала ей все о Тициане. Теперь я взволнованна и нервничаю, пока Алессио спокойно пьет кофе с Наамой и рассказывает о Фили. Ее раны тоже почти зажили. Скоро она сможет снова участвовать в тренировках. Он больше переживает за ранение Алисии. «Сегодня утром я был у нее. От слизи демона останутся шрамы», — тихо говорит юноша. Но она спокойно к этому отнеслась. «А что с Донной?» — спрашиваю я. Она не захотела показывать мне свои раны. «Возможно, их просто нет?» — говорит Наама. «Она очень быстро прошла это испытание. Это подозрительно». «Ты думаешь, кто-то помог ей победить?» — удивленно спрашиваю я. «Почему вообще ангелы бы стали это делать?» Наама поднимает брови. «А почему Кассиэль дал вам книгу по гематрии?» — отвечает она вопросом на вопрос. «Ты знала об этом?» Наама закатывает глаза. «Разумеется, она из кабинета Люцифера. От меня не просто что-либо скрыть, потому что знать все — моя работа. Но в чем смысл помогать кандидатам? Разве это не мешает получить честный результат? У каждого ангела есть своя фаворитка, а Габриэль действительно не умеет проигрывать, поэтому он, конечно, хочет, чтобы Донна оставалась в игре так долго, как это возможно. Правда, в конце решает все равно не поддержка Архангела, а наследие крови кандидата, объясняет Лилит. Наама тихо шипит на Лилит, и та умолкает. Очевидно, она проболталась о том, чего нельзя говорить вслух, и они не знают, что я давно в курсе всего этого. «Что такое наследие крови?» — спрашиваю я, чтобы себя не выдать. «Я расскажу тебе об этом в другой раз», — обещает Лилит. «А теперь вам пора идти». «Могу я взять немного фруктов?» — спрашиваю я, размышляя над полученной информацией. «Почему они пытаются сделать из этого тайну?» Наама берет со стола корзину и укладывает туда нарезанные фрукты. Алессио улыбается ей и подает ангелу руку, когда мы уходим. Она берет юношу под руку и, качая головой, смеется над этим старомодным жестом. Сэм ожидает нас у двери, чтобы попрощаться. «Утром к завтраку вы должны быть здесь». Он обнимает одной рукой Лилит, которая прислонилась к нему. Я киваю и не знаю, действительно ли Люцифер мне это позволил. Я не удивлюсь, если Сэм просто так это сказал. Мы покидаем дворец Дожи через главный выход, и никто из стражников Габриэля нас не останавливает. Возможно, мне надо было раньше попросить ангелов пустить меня к брату. На площади Марка перед ареной и на Пиацетте суетятся люди. Мы шагаем мимо них, и то, как обычно они себя ведут, меня удивляет. Последние несколько недель я дважды боролась за свою жизнь, и обе эти битвы были сложнее, чем все мои бои на арене вместе взятые. Я ускоряю шаг, когда некоторые из них останавливаются и указывают на меня пальцем. Хотя людям и запрещено присутствовать на испытаниях, информация о том, что происходило во время них, и о том, кто выиграл, а кто проиграл, распространяется удивительно быстро, объясняет Алессио. Люди тобой восхищаются. «Лучше бы они этого не делали», — выдавливаю я. «Я одна из тех, кто копает им могилу». Сильнее натягиваю капюшон своей тонкой накидки на голову, надеясь, что никто не станет со мной разговаривать. Наама останавливается у одной из лавок, и Алессио покупает ей жареные каштаны. Для осеннего дня на улице еще достаточно тепло, и я поворачиваю лицо к солнцу. Я слышу крики чаек, прерываемые лязгом мечей с арены. Этот звук возвращает меня в жестокую реальность. Каждый день на арене умирают люди. «Мун!» Я поворачиваюсь, услышав этот голос. Мария стоит на углу у дворца Дожи и машет мне. Мы подходим к ней, и она дает мне и Олесю по куску хлеба с сыром. Нааму она просто игнорирует. «У тебя новое торговое место?» — замечаю я. «Как идут дела?» «Не так хорошо, как у Риальто, но я не жалуюсь. Павел теперь возит людей на гондоле отсюда. Мы совсем справляемся. А у тебя все в порядке?» Я киваю. «Мы собираемся навестить Тициана. Я вижу его по утрам, когда он идет в школу. Он так вырос. Передай ему привет от меня. Будет сделано. Спасибо за сыр. Да не за что. Удачи!» Разговор заканчивается несколько принудительно, ведь Наама находится рядом. Мария, должно быть, считает ее моей охранницей, и я не знаю, как объяснить то, что Наама уже почти стала мне подругой. Женщина подумает, что я предаю саму себя. Когда мы подходим к двери библиотеки, я выдыхаю. Олесю открывает двери, и я врываюсь в здание, не обращая внимания ни на него, ни на Нааму. Меня окутывает знакомый запах книг и старого мрамора. Мне так хочется прикоснуться к каждой полке. Я бегу по лестнице вверх и не останавливаюсь, чтобы постучаться в дверь квартиры. Тициан лежит на диване и читает книгу. Стар сидит на кухне и рисует, пока Феникс помешивает что-то в кастрюле. Пахнет просто божественно. Я снова дома. От облегчения я готова упасть на колени, но опираюсь о дверной косяк. «Мун!» Тициан вскакивает с места и бежит ко мне. Я так сильно прижимаю его к себе, как это только возможно, чтобы ненароком его не задушить. Затем я покрываю его лицо поцелуями, и он терпит это, не жалуясь. Когда я, наконец, отпускаю брата, Стар уже стоит позади него. Мы сразу же обнимаемся, плачем и в то же время смеемся. Как же хорошо снова быть с ними. Хотя во дворце и покоях Люцифера не так ужасно, как я думала, только здесь я чувствую себя дома. Только рядом с ними я чувствую себя полноценной. Я бы с радостью никуда не отпускала, Стар. Теперь мой взгляд падает на Феникса, который внимательно рассматривает нас, стоя у плиты. Он выглядит немного смущенным, хотя это вряд ли возможно. Стар высвобождается из моих объятий и кладет руку мне на щеку. «Ты останешься?» — жестикулирует она. «Люцифер разрешил мне переночевать с вами сегодня». Отвечаю я. Я понимаю, что это значит только тогда, когда произношу это вслух. Я снова смогу поспать в своей кровати. Я вольна хоть всю ночь просидеть в нашей кухне за разговорами со своими братом и сестрой и игрой в карты с ними. Тогда давай поедим, а после этого ты расскажешь нам обо всем, что с тобой происходило. Стар выглядит куда более уверенной, чем пару недель назад. Тициан вырос и достает мне до носа. Я слишком много времени была в разлуке с ними и слишком многое пропустила. «А что у нас есть из еды?» — спрашиваю я у Феникса, подходя к нему. «Макароны с лососем», — отвечает он. «Хорошо, что ты вернулась». Я неловко стою перед ним и не знаю, благодарить его сначала или извиняться перед ним, но он принимает решение за меня и обнимает меня. «Она ужасно скучала по тебе», — шепчет парень мне на ухо. «Мне так жаль, что я была к тебе несправедлива», — смущенно отвечаю я. «Всё в порядке. Ты просто хотела ее защитить, я понимаю это, потому что я сам тоже этого хочу». Феникс снова поворачивается к кастрюлям, и я радуюсь, что он не ставит мне в укор мое поведение. «Я принесла фрукты. Поставь их на стол, мы можем сделать десерт». Я поворачиваюсь и замечаю Олесю, остановившегося в дверях. Наама стоит рядом с ним и любопытно рассматривает окружающую обстановку. Ее взгляд скользит по нашей мебели, изношенным подушкам и занавескам к Фениксу, Тициану и, наконец, к Стар. Я чувствую, как Феникс позади меня замирает. Он убьет Нааму голыми руками, если это потребуется. О чем только думал Олесю? Стар все еще в опасности. Я просто хотела познакомиться с семьей Мун. Говорит Наама, когда замечает, что непринужденная атмосфера исчезла. «Я не должна подавать виду, что что-то не так. Кто не знает об этом, никогда не поймет, что Стар — моя сестра-близнец. Она выглядит младше, и может показаться, что ей 17. Я буду делать вид, что она родственница Феникса, ведь Люцифер думает, что моя сестра мертва. «Это Наама», — представляет он ее. «Вы можете ей доверять», — объясняет Алессио, в основном обращаясь к Стар, от которой он, судя по всему, ожидает наибольшей поддержки. Стар кивает Нааме. «Ты хочешь есть?» Алессио переводит ее жесты. Он выглядит немного виноватым из-за того, что привел ее сюда. «Я с радостью». К счастью, Наама не производит впечатления ангела, только что узнавшего в Стар потенциальный ключ и кровную наследницу. Возможно, меня просто немного занесло. Алессио приносит два дополнительных стула из своей комнаты, я зажигаю пару свеч, а Феникс открывает бутылку вина. Тициан садится рядом со мной. «Мы с Кьярой теперь вместе», — тихо рассказывает он. «Но отец Касара рассадил нас с ней в школе, а я всего лишь держал ее за руку, потому что она грустила». «Почему она грустила?» Отсутствующим тоном спрашиваю я, краем глаза наблюдая за тем, как Стар прячется за Фениксом. «Интересно, они знают о том, что отец Кьяры выдал наш план побега Нерону?» Я пытаюсь вспомнить о том, что Феникс сказал мне утром в день побега. По легенде, он просто держал ухо востро, чтобы удостовериться в том, что мой план удастся. Благодаря своим потрясающим связям, он знает обо всем, что происходит в Венеции. Стоит ли мне позже расспросить его? Хочу ли я, чтобы Стефано Росси был наказан? Мужчина пытается защитить свою жену и детей и готов ради них на все. Как далеко бы я сама зашла ради того, чтобы защитить тех, кого люблю? Я не хочу, чтобы Тициан чувствовал себя виноватым из-за того, что дружит с Кьярой. И я не хочу, чтобы Кьяра стыдилась поступка своего отца. Оба ребенка не виноваты в произошедшем. «Ты вообще меня слушаешь?» — прерывает Тициан поток моих мыслей. «Конечно!» — я треплю его по макушке. «Так хорошо снова быть рядом с вами!» «Феникс заботится о нас, но я скучаю по тебе». «Я тоже по тебе скучаю. Я бы так хотела снова обнять его, но боюсь, что опять начну плакать. Точно не сейчас, когда взгляды всех, кто сидит за столом, обращены на меня. При Пятом Небесном дворе я чувствую себя неплохо, не голодаю и не мерзну. Эти условия лучше, чем те, в которых я жила последние несколько лет». «Давайте начинать есть, иначе еда остынет», — говорит Феникс. «Он занял мое место в этой семье, и я благодарна ему за это. Возможно, наша жизнь бы стала проще, если бы я раньше согласилась принять его помощь. Но эту роль мне навязала моя мать, и хотя я была на нее зла, я хотела доказать ей, что была в состоянии выполнять ее. Так моя жизнь обретала какой-то смысл. А теперь я сижу во дворце Дожей, и меня готовят к тому, чтобы уничтожить человечество. Даже если план Пьетро сработает, это даст нам только отсрочку. Я пытаюсь не обращать внимания на эти мрачные мысли, потому что они не к месту за этим столом. Я хочу насладиться моментом и представить, что все как раньше». Стар раскладывает макароны на тарелке, и Феникс поливает их соусом. Для нее он приготовил специальную тарелку, на которой лежит упорядоченная горка макарон, сбоку от нее три кусочка лосося, рядом с которыми он наливает порцию соуса. Некоторое время я чувствую себя гостем. Только тогда, когда мы начинаем есть, атмосфера снова становится более непринужденной. Наама пытается втянуть в себя макароны и заляпывает соусом половину лица. Это выглядит так смешно, что Тициан смеется в полный голос. Я сдерживаю смех, а Алессио тщательно вытирает ее лицо. Этот жест кажется мне таким доверительным. Я ловлю взгляд Феникса и пожимаю плечами. И тут, наконец, лед трогается. Тициан показывает Нааме, как правильно накручивать спагетти на вилку. После этого они вместе с Алессио моют посуду, а Стар показывает мне свои новые рисунки. Когда все убрано, мы играем в карты, пока Тициан не ложится спать. Сразу после этого Наама уходит. «Я заберу тебя завтра рано утром, чтобы ты вовремя успела во дворец к тренировке. Я спущусь с тобой», — предлагает Олесио после того, как она попрощалась с Фениксом и Стар, а потом пойду спать. Они покидают нашу квартиру. Чуть позже я слышу, как дверь в комнату Олесио закрывается. «Ну, круто», — говорит Феникс, засунув руки в карманы и прислонившись к кухонному шкафу. «Красивого же ангела себе нашел наш книжный червь». Я улыбаюсь ему. Кто бы мог подумать? «Думаешь, она серьезно к нему относится?» «Не знаю, можно ли с уверенностью говорить об этом, когда речь идет об ангелах, но мне кажется, что да». В мгновение, когда я говорю об этом вслух, я понимаю, что это правда. Наама беспощадно честная. Я надеюсь, ангелы ее не потеряли, и поисковый отряд Пятого Небесного Двора не заявится в нашу квартиру. Не думаю. Сэм знает, где мы находимся, и он не идиот. А Люцифер знает, где ты. Меня это не интересует. Важно лишь то, чтобы я вернулась во дворец к моменту тренировки. Я снова сажусь за стол к Стар, и она берет меня за руку. «Все так плохо», — жестикулирует она. Я не знаю, сколько Олесио рассказал им о времени, которое я провела в темнице, моих правилах и испытаниях, поэтому я пожимаю плечами. Все в порядке. Мне стало легче, когда Фелиция начала помогать мне. Испытания сложные, но до этих пор я как-то выживала. Я хотел отговорить Фелицию, но она настояла на том, чтобы попытаться помочь тебе, рассказывает Феникс. Мы знаем о плане Пьетро. Я не знаю, сумасшедший он или блестящий. Думаю, что это наш шанс, а мы с Фили хорошая команда. Я улыбаюсь, надеясь, что они не заметят моего страха, завладевшего мной после последнего испытания. Спасибо, что ты заботишься о Тициане и Стар. Мне не нужно больше ничего говорить. Феникс и так бы это делал. Если я не справлюсь с испытанием и умру, он их не бросит. Парень отмахивается. Это меня не обременяет. Я люблю Стар и сделаю все для нее. И для Тициана, конечно, тоже. Он криво улыбается. «Даже для Олесио». Сестра смотрит на Феникса так, будто он центр Вселенной, и для нее, наверное, так оно и есть. Парень отвечает ей таким же взглядом. «Найду ли я когда-нибудь мужчину, для которого буду так много значить? Это всего лишь праздные размышления, потому что ничего подобного не произойдет. Уже слишком поздно». «Пойду спать», — говорю я, вставая из-за стола. «Солнце скоро встанет». Стар обнимает меня. «Так прекрасно, что ты здесь. Было мило со стороны Люцифера отпустить тебя к нам. Олесио рассказывал, что он совсем не такой жестокий, как говорится в священных писаниях. Люцифер и в самом деле совсем другой, признаю я. Жестокий он только со мной. Но ей не обязательно об этом знать. Я не хочу лишний раз ее беспокоить». Так странно снова лежать в своей кровати. Хотя я провела почти все свое детство в этой комнате, она кажется мне какой-то чужой. Я сажусь на диван под окном и смотрю на Пиацетту. Здесь я спала в ночь, когда притащила Кассиэля домой. Это было, кажется, миллион лет назад. «Нам нужно возвращаться во дворец Дожей», — говорит Наама после завтрака. Они с Олесио вместе пришли на кухню, а на ней та же одежда, что и вчера. Я поднимаю бровь и смотрю на друга, который одной рукой обнимает Нааму. Выражение ее лица какое-то застенчивое, и оно совсем ей не подходит. «Мне нужно в больницу», — говорит Олесио. «Тициан уже ушел в школу?» «Полчаса назад. С тех пор я ждала вас. Я не могу воздержаться от комментариев». «Ты, наверное, не можешь дождаться встречи с Люцем?» — отражает Наама мою атаку. Она кладет палец на губу так, словно задумалась о чем-то. «Ах, нет! Ты же игнорируешь его уже много дней, потому что обиделась!» «Я вовсе не игнорирую его. Он архангел, а я просто веду себя покорно!» Наама громко смеется. «То, что ты вообще знаешь это слово, просто невероятно! Только ему не говори, а то он веру потеряет!» Олесио качает головой. «Береги ее. Говорит он Нааме и целует ее в губы. «Увидимся позже». Он машет мне на прощание, а затем дверь за ним закрывается. Наама подходит к столу и рассматривает скромный завтрак. овсяная каша, хлеб, немного сыра и пара помидоров. Он в подметке не годится тому, что накрывают во дворце дожей. «Хочешь чего-нибудь?» — спрашиваю я. «Нет, спасибо, я позже поем». Она все же берет в руку маленький кусок хлеба, садится рядом со мной и начинает отрывать от него мелкие кусочки. «Почему ты никому не рассказывала о своей сестре? Почему ты сказала, что она мертва?» Отрицать что-то, вероятно, бессмысленно. Я медленно жую, чтобы выиграть время. «Это разве не очевидно?» «Для меня нет. Я не хочу, чтобы с ней что-то произошло. На улице она находилась бы в опасности и не выжила бы. Она слишком красивая и слишком особенная. Я пообещала матери, что присмотрю за ней. А лучший способ защитить Стар, на мой взгляд, — спрятать ее. Никто не знает, что она жива». «Она никогда не умела говорить? Или с ней что-то произошло?» «Если Наама считает, что немота Стар как-то связана с возвращением ангелов, я могу ее успокоить». «Нет, никогда. Хотя я надеялась, что однажды она заговорит». «Должно быть. Она очень скучает по тебе». Я пожимаю плечами. «Мы никогда не разлучались. Ни на один день с момента нашего рождения. Но теперь у нее есть Феникс. Думаю, она в порядке». «А ты? В порядке?» — спрашивает Наама непривычно мягко. «Он хорошо за ней присматривает, и я ему доверяю. При этом я не отвечаю на ее вопрос. Ответа на него я и сама не знаю. Я рада нести ответственность за Стар, но иногда чувствую себя подавленной. Нам надо идти». «Как и обычно, в это время Стар еще спит, и я не хочу будить ее. Кроме того, я не знаю, где спит Феникс. Явно не на диване в гостиной. Я оставлю записку с обещанием скоро вернуться. Будет здорово, если ты никому не скажешь про Стар. Прошу я Нааму, когда мы идем к дворцу Дожей. Мне будет спокойнее, если о ней никто не узнает». «Не волнуйся об этом. Я никому не раскрою твою тайну. Тем не менее, подумай о том, чтобы рассказать о ней Люциферу. Он защитит ее лучше Феникса. У него не лучшая репутация в городе». «Значит, Наама и об этом знает». «Лучше не буду», — отвечаю я. «Мне предстоит участвовать в последнем испытании, и у меня, возможно, все же есть шанс справиться с ним. После этого ангелы начнут искать оставшиеся ключи в другом городе. Тогда Стар будет вне опасности, а Люцифер не узнает о ней, ведь он улетит отсюда». Наама хочет сказать что-то еще, но мы подходим к воротам дворца Дожи. У меня уже нет времени переодеваться на тренировку. Наама прощается со мной и направляется в наши покои. В проходе, ведущем во двор, я сталкиваюсь с Кассиэлем. Если бы я его не знала, я бы подумала, что он ждал меня там. «Мун?» — приветствует он меня. «Ты была дома?» Сопротивление бесполезно, ведь он наверняка видел, как я выходила из библиотеки. «Хотела увидеться с Тицианом», — признаюсь я. «Люцифер разрешил мне сходить к нему». «С твоим братом все хорошо?» Кассиэль берет меня за руку и тащит меня в тень. «Феникс и Олесио присматривают за ним», — нейтральным голосом отвечаю я. «Так и не поблагодарила тебя за то, что ты нам помог», — добавляю я. «Очень это ценю». «Я не смог помочь тебе больше». Ангел выглядит сокрушенным. «Мне так жаль», — тихо говорит он. «Я должен был сказать тебе тогда, что являюсь охотником за ключами. Ты спасла мне жизнь, а я солгал тебе». Кассиэль тяжело сглатывает. «Я не знал, что Люцифер бросит тебя в темницу». «Но случилось то, что случилось», — отвечаю я. «И мы не можем это изменить». Ангел кладет руку мне на щеку. «Нет, не можем». Еще мгновение, мы просто стоим и смотрим друг другу в глаза. Я вижу сожаление в его взгляде и верю ему, что бы ни говорили о нем Наама и Семьяса. Каждый из нас носит маску, чтобы другие не узнали о том, какие мы на самом деле. Мы играем свои роли и делаем то, что от нас ожидают. Он утратил те мальчишеские черты, которые я находила такими привлекательными. Возможно, он тоже изображал себя так, чтобы я не боялась его, чтобы я подала ему свое сердце на блюдечке с голубой каемочкой. Я просто выполнял свои обязанности. Но я возвращался к тебе не только потому, что считал тебя ключом, но и потому, что не хотел с тобой расставаться. Кажется, по панцирю вокруг моего сердца пошли трещины, хотя это признание уже не имеет никакого значения. Но когда я задумался об этом, я должен был рассказать Михаэлю. Чего он от меня ждет? Все уже произошло, и пути назад нет. Ни для Кассиэля, ни для меня. Как ты думаешь, ты сможешь простить меня? Он подходит еще ближе. Меня окутывает его знакомый аромат. Я впервые понимаю, почему мужи Люцифера встали на сторону Семьясы, — тихо говорит он. Почему они предпочли смертных женщин жизни на небесах? В моем животе что-то переворачивается. Я думаю, что ответить ему на это, как вдруг голос позади меня разрезает тишину, окружившую нас с Кассиэлем. Ты что, не учишься на своих ошибках, Мун? Я думал, что ты уже поняла, кому можно верить, а кому нет. Я отхожу в сторону и замечаю Люцифера. Сириэль держит его под руку и презрительно смотрит на меня. Интересно, она что, проверяет, достаточно ли я сегодня чистая для того, чтобы дышать одним с ней воздухом? Мусор ничему не учится. Я думала, что ты, как архангел, давно это знаешь, — говорю я, и прежде чем он может что-то ответить, прохожу мимо них и шагаю во внутренний двор. Кассиэль следует за мной, и в этот раз я благодарна ему за это. Позади нас гневно топает Люцифер, но я не останавливаюсь и не ускоряю шаг. Я просто направляюсь к другим трем девушкам, покорно опустившим головы. «Она все еще слишком непокорная», — раздается голос Рафаэля, который, должно быть, услышал обмен колкостями между мной и Люцифером. «Нам надо было сразу ее отбросить. Она не может быть ключом. Она разве не должна отбывать свое наказание в темнице?» Архангел щелкает пальцами, и я вижу, как в мою сторону идет Рикардо. Его рот искривился в ухмылке. Подумав о перспективе снова вернуться в темницу, я стараюсь казаться как можно более спокойной. Рядом со мной Кассиэль громко втягивает воздух, когда стражник оказывается перед нами и хватает меня за руку. «С Рикардо-то я справлюсь, но на балконах и лестнице стоит достаточно ангелов, которые сразу же усмирят меня, если я куда-то побегу. Неужели моя тупость и неподчинение разрушили наш план? Почему я не подумала об этом? Я бы дала себе пощечину, но Рикардо и сам с этим справится. Она — самая умная и смелая из нас», — громко и ясно говорит Фелиция. Ее голос не дрожит. «Если кто-то из нас ключ, то это Мун. Она должна выступать на последнем испытании». «Все в порядке, Фили», — говорю я. «Не вмешивайся в это. Это между мной и Рафаэлем, и если от этого ему будет лучше...» Архангел расправляет свои крылья. Его черные волосы удивительно контрастируют с золотой пылью на его жемчужно-белых перьях. Он бесспорно красив, но тем не менее он кажется каким-то петухом, который, нахохлившись, расхаживает по своему амбару. Услышав мое замечание, ангелы рядом с нами напряженно вдыхают. Но сейчас мне уже все равно. Я не буду ползать перед ним и умолять его не запирать меня в темнице. Люцифер, разумеется, не говорит ни слова, а лишь смотрит на Сириэль, которая липнет к его телу так, словно они одни в этом дворе. Конечно же, ей нужно его безраздельное внимание. Почему никто из ангелов не говорит ничего по этому поводу? Это нормально, что жена ангела обжимается с другим у всех на виду? Или Люцифер просто хочет спровоцировать Рафаэля этим действием? Он смотрит на них, и его глаза от гнева застилает туман. Рафаэль все еще ревнует ее к нему. Прямо как много веков назад, и Люцифер знает об этом. Разница лишь в том, что в этот раз Рафаэль будет вымещать свою злость на мне. Он специально его провоцирует. Фелиция берет меня за руку. «Я не допущу того, чтобы они снова заперли тебя в этой дыре. Если подруга будет продолжать в том же духе, Рафаэль запрет нас обеих. Но я что-нибудь придумаю. В этот раз я не болею. Я знаю, что меня ждет, и не стану легкой добычей для Рикардо и других мужчин». Стражник бросается на меня и тащит меня за собой. Его пальцы впиваются в мою кожу. «Я отведу тебя туда, где твое место». Жуткая вонь, исходящая от него, бьет меня в нос, но я от него не отбиваюсь. «Отпусти ее!» — отдает приказ Люцифер в это мгновение. «Она останется там, где есть, и примет участие в последнем испытании». Рука Рикардо отрывается от моей так, словно он обжегся. Я смотрю на Люцифера. Его злая тень стелится по серой плитке площади. Его рука все еще лежит на шее Сориэль. «И не смей прикасаться к ней своими грязными пальцами». «Почему Люцифер устроил это восстание?» Его лицо выглядит сердитым, когда он опускает руку. «Это моя кандидатка!» — кричит он на Рафаэля. «Ты не имеешь права решать исход ее судьбы лишь потому, что сделал неправильный выбор, а твоя девчонка не пережила последнее испытание». Брови Архангела поднимаются, а на его лице появляется улыбка. В это мгновение я понимаю, что Люцифер специально затеял этот спектакль. «Он что, включил тебя в свою коллекцию?» — спрашивает меня Рафаэль. «Люц такой ненасытный. У него целая куча невест». Он смотрит на Сориэль, которая все еще стоит рядом с ним, хотя явно злится. «А я был бы только с тобой», — обращаясь ко мне, продолжает он, — «хоть и ненадолго». Рафаэль просто хочет спровоцировать меня, но я не сделаю ему одолжение, поддавшись на его провокации. «Я очень избирательна», — отвечаю я громким сладким голосом. «Я не каждому проявляю благосклонность. Ты не в моем вкусе». С балконов доносится смех, и Рафаэль хмурится. «Ты даже Кассиэля пустила в свою постель. Судя по всему, не так уж ты и избирательна». «Кассиэль никогда не был со мной в постели, но это не меняет сути дела». «Это было ошибкой», — говорю я, пожимая плечами. «Я человек и совершаю ошибки». Грудь Архангела раздувается так, словно мое признание ошибки он воспринял как комплимент. «Если ты станешь ключом, после испытаний я заберу тебя себе. Тогда ты будешь сидеть в покоях до самого судного дня, а я буду учить тебя смирению». Такими речами он собирается сохранить свое лицо, но от мысли о том, что меня передадут Рафаэлю, мне становится плохо. Есть ли у него власть потребовать отдать меня ему? Люцифер ничего не говорит в ответ, а только согласно кивает. Затем он поворачивается и под руку с Сориэль уходит прочь. Я не смотрю ему вслед. Вместо этого я уставилась в холодные глаза Рафаэля. Он торжествующе улыбается и наверняка уже раздумывает о методиках, с помощью которых сможет меня унизить. В этой дискуссии речь шла в меньшей степени обо мне, чем о Рафаэле, Люцифере и Сориэль. Я попала между двух огней, потому что Рафаэль никак не может осознать того, что Сориэль выбрала Люцифера. Судя по всему, тот простил ей предательство, а меня он отдаст своим братьям, если я выживу. Следующие 3 часа я тренируюсь, пока мое тело не покрывается потом. Впервые Гамалиэль позволяет нам упражняться с оружием, хотя ни Фелиция, ни Алисия ничего не умеют с ним делать. Я получаю в качестве напарника Кассиэля, а Фелиция — Симьясу. Не успеваем мы встать друг напротив друга, как я нападаю на Кассиэля и злюсь, что он защищается в полсилы. Мои удары все сильнее находят на его меч. Тем не менее, он все же не начинает биться в полную силу. «Можешь не делать мне поблажек», — выдавливаю я, вспоминая о наших тренировках в библиотеке. «Если ты продолжишь так усердно сражаться, то поранишься», — спокойно говорит Кассиэль, отражая мой удар. «И я этого себе никогда не прощу». Эта фраза злит меня еще больше. «Ты и так меня уже поранил», — говорю я, стиснув зубы, и парой ударов заставляю его перемещаться по двору. Мы единственные, кто сражается по-настоящему. Сэм показывает Фелиции пару приемов, Алисия в слезах сидит на лестнице, а соперник Донны ранил ее в предплечье. Алессио, который приходит, оставшись сначала незамеченным мной, перебинтовывает ее руку. «Я знаю», — отвечает Кассиэль, опуская меч, когда я бросаюсь в атаку. Он в последнюю секунду успевает уклониться, и я отступаю. «Ты совсем с ума сошел?» — — кричу я на него. «Я тебя чуть не зарезала!» «Нам пора закончить битву», — говорит он, направляясь к столу с напитками. Я следую за ним, и ангел подает мне стакан с водой. Я должна была все еще быть злой на него, но у меня не осталось на это сил. Я делаю пару глубоких вдохов. Откуда мне знать, каким ограничениям он подвержен? Быть ангелом при дворе Михаэля явно не так-то и просто. Кроме того, я зла совсем не на него, а на Люцифера. До последнего испытания тебе действительно нужно находиться в пятом небесном дворе. Кассиэль не смотрит на меня, а лишь наблюдает за происходящим на площади. После этого ты не обязана там оставаться. Если хочешь, ты можешь выразить желание перейти в небесный двор Михаэля. Он улыбается мне. Я бы с радостью показал тебе четвертый небесный двор. Но ты же слышал, что сказал Рафаэль. Он хочет научить меня смирению. И мы с тобой оба знаем, что у него это не получится. Возможно, ты просто сводишь его с ума, и он был бы рад избавиться от тебя. Услышав эти слова, я невольно улыбаюсь, потому что очень мило со стороны Кассиэля пытаться меня приободрить. А остальные ключи живут на небесах? Спрашиваю я. Мне было бы проще, если бы он не был ко мне так добр. Кассиэль качает головой, но не отвечает на мой вопрос. Ты подумаешь об этом? Михаэль согласится с твоим желанием. Ты имеешь в виду, если я не смогу больше выдерживать Люцифера? Он обычно не такой неприятный, как в вашем присутствии. Мне нравится в его небесном дворе. Значит, Рафаэль прав? Ты что, ему отдалась? Мое лицо искривляется, когда я слышу эту старомодную фразочку. «Даже если бы это было так, тебя это точно не касается». Я никогда не видела Кассиэля злым, но теперь замечаю гнев в его глазах. «Ты слишком хороша для него. Он сделает тебе больнее, чем я когда-либо смог бы. Для него все это лишь игра, а мы — марионетки в его постановке. Единственное, чего он хочет — месть. О другом он и не думает. Ни о чем и ни о ком. Ты должна быть осторожной». «Подумаю об этом», — отвечаю я, потому что во мне просыпается плохое предчувствие. «Что, если Кассиэль действительно прав? Вдруг от Люцифера действительно исходит гораздо большая опасность? Может, я слишком наивная? Вероятность того, что он сказал, действительно велика. Но Люцифер снова спас меня сегодня. Если бы он не вмешался, я бы снова оказалась в темнице. Я могу идти?» Я ставлю стакан с водой обратно на стол. «Я очень волнуюсь», — говорит Кассиэль, когда я поворачиваюсь. «Не забывай того, что я тебе сказал. Я всегда буду рядом, если понадоблюсь тебе». Еще совсем недавно мне было вроде как ясно, кто мой друг, а кто враг. С тех пор, как я спасла Кассиэля после взрыва, эта уверенность куда-то улетучилась. Есть слишком много ангелов, которые мне нравятся. Я даже Кассиэля не могу ненавидеть, когда он говорит мне такие вещи.